Глава вторая. Сухой, надрывный, звенящий голос оборвался. Шумон скрестил руки на груди. «Вы либо отъявленный мерзавец, — сказал он резко, — либо и в самом деле сумасшедший. Спокойно, — вмешался Бенкулин. Скорее всего, господин Августин, вы видели живую женщину. Вы не проверяли? Я испугался, — с несчастным видом ответил старик. Казалось, он вот-вот разрыдается. Но я знал, что никого похожего за весь день в музее не было. Я так испугался, что не смог заставить себя догнать и взглянуть ей в лицо. Я боялся увидеть восковые черты и стеклянные глаза. Я отправился ко входу и спросил дочь, которая дежурила у дверей, не продавала ли она билеты женщине, похожей на мадам Люшар. Она была уверена, что не продавала. Как же вы тогда поступили? Пошел к себе и выпил бренди. Меня преследуют простуды. Я не выходил из комнаты до закрытия. Значит, вы в тот день не проверяли билеты? Было так мало посетителей, мсье. Старик шмыгнул носом и потускневшим голосом продолжал. Я вам первым рассказываю об этом. А вы говорите, я сошел с ума. Возможно. Не знаю. Он опустил голову на руки. Немного подождав, Бенкулин поднялся. Надел мягкую темную шляпу, скрывавшую его узкие непроницаемые глаза. От крыльев носа к уголкам его рта пролегли глубокие морщины. Он сказал, «Поедем в музей». Мы вывели Августина, который, казалось, не видел ничего вокруг, обратно в шумное кафе, где мелодия танго все еще звучала с убийственной силой. Мои мысли вернулись к тому первому человеку, которого мне показал Бенкулин. С кривым носом и странными глазами. Он сидел в том же углу, между пальцами дымилась сигарета, и, судя по неестественной позе и помутневшему взору, он был пьян. Девушки оставили его. Он взирал на высокую стопку блюдец на столе перед собой и криво улыбался. Когда мы поднялись по лестнице на улицу, крикливые огни площади уже несколько поблекли. Огромная каменная арка Порт-Сен-Мартен черной глыбой высилась на фоне небес. Ветер рвал потрепанные рыжие одежды деревьев и гнал по мостовой мертвые листья, отчего казалось, будто по улице шаркают маленькие торопливые ножки. В окнах редких кафе официанты переворачивали стулья. Двое нахохлившихся полицейских, о чем-то беседовавших на углу, отдали Бенкулину честь. Мы перешли бульвар Сен-Дни и повернули направо на Севастопольский. Мы никого не встретили, но меня не оставляло чувство, что из-за всех дверей за нами наблюдают, что при нашем приближении вжимаются в стены какие-то мрачные фигуры, и что когда мы проходим мимо опущенных жалюзи, там, в этих крошечных островках света, на мгновение прекращается какая-то тайная, не для посторонних глаз, деятельность. Рю Сен-Аполлин — коротенькая и узкая улочка, и ставни на домах там замкнуты так тщательно, словно за ними происходит что-то запретное. На углу находится шумный бар с танцевальным залом, и за его грязноватыми шторами еще мелькали тени. Больше на всей улице не было ни одного проблеска света, за исключением освещенного номерного знака на доме 25. Прямо напротив него мы остановились перед высоким порталом с витыми каменными колоннами и обитыми железом дверями. Давно нечищенная вывеска с золотыми, почти неразличимыми в полутьме буквами гласила «Музей Августина. Коллекция чудес. Основан Ж. Августином в 1862 году. Открыт с 11 до 5 дня и с 8 до 12 вечера». В ответ на звонок Августина громыхнул засов, и дверь отворилась. Мы очутились в маленьком вестибюле, по-видимому, открытым днем для публики. Он освещался несколькими пыльными электрическими лампочками, расположенными на потолке в форме буквы «А». Позолоченные надписи на стенах повествовали об ужасах высшего качества, поджидающих нас внутри, и о познавательном значении наглядного ознакомления с пытками испанской инквизиции, с мученичеством первых христиан, растерзанных львами, и с рядом знаменитых людей в момент, когда их закалывали, пристреливали или душили. Наивность этих объявлений не умаляла их заманчивости. Человек, не способный возбудить в себе здоровое любопытство ко всему ужасному, должен умереть и получить право на похороны. из всей нашей компании, как я заметил, на все эти надписи с наибольшим интересом посматривал, казалось бы, самый трезвый и прозаичный из нас — Шомон. Когда он считал, что на него никто не смотрит, его карие глаза впитывали каждое слово. Что до меня, то я смотрел на девушку, которая впустила нас. Очевидно, это была дочь Августина, хотя она совсем не походила на отца. У нее были темные волосы, стянутые на затылке в пучок, густые брови, прямой нос и черные глаза, отличавшиеся такой всепроникающей наблюдательностью, что казалось, будто они глядят вам прямо в душу. Она смотрела на отца так, словно удивлялась, что он не попал на улицу под машину или не свалился в сено. «Ах, папа!» — живо заговорила она. «Это полицейские, да?» «Так вот, господа, из-за вас нам пришлось закрыться раньше, и мы потеряли выручку». Она недовольно нахмурилась. «Надеюсь, теперь-то вы скажете, что вам угодно? Вы ведь не стали слушать папин бред?» «Пожалуйста, моя дорогая, прошу тебя», — ласково прервал ее отец, — «пожалуйста, пойди и включи все лампочки в музее». «Ну нет, папа», — резко возразила она, — «сделай это сам, а я хочу поговорить с ними». Она сложила руки на груди и в упор смотрела на Августина, пока он не кивнул и с жалкой улыбкой не отправился отпирать стеклянную дверь в глубине вестибюля. Тогда она заговорила вновь. «Будьте добры, господа, пройдите сюда. Папа вас позовет». Через дверь справа от билетной кассы она провела нас в жилые помещения. Мы оказались в гостиной, плохо освещенной комнате, полной кружев, кистей, мишуры и пропахшей вареной картошкой. Девушка села за стол, продолжая при этом держать руки сложенными на груди. «Он совсем как ребенок», — пояснила она, кивнув в сторону музея. «Говорите со мной». Бенкалин коротко изложил факты, опустив то, что поведал нам Августин. Говорил он самым непринужденным тоном, создавая впечатление, что ни девушка, ни ее отец не имеют ни малейшего отношения к убийству. Но, наблюдая за мадемуазель Августин, я понял, что именно этот тон показался ей подозрительным. Она неподвижно смотрела на Бенкалина, который тем временем самым беспечным видом разглядывал комнату из-под тяжелых век. Мне показалось, что у нее немного сбилось дыхание. «А мой отец сказал что-нибудь по этому поводу?» — спросила она, когда детектив закончил. «Только одно», — ответил Бенкалин. «Он не видел, как она уходила». «Это правильно». Ногти, сложенных на груди девушки рук, вонзились в ее плечи. «Зато я видела». «Вы видели, как она уходила?» «Да». Я снова увидел, как у Шомона на скулах заходили желваки. «Мадемуазель, я не люблю противоречить женщинам», — сказал он. «Но вы ошибаетесь. Я все время стоял у выхода». Девушка посмотрела на Шомона так, словно увидела его только сейчас, и медленно смерила его взглядом с ног до головы. Офицер не моргнул глазом. «Вот как? И сколько же времени вы, сударь, оставались там?» «Еще минут 15 после закрытия». «Вот как», — повторила девушка. «Тогда все понятно. Выходя, она остановилась поговорить со мной. Я выпустила ее, когда двери уже давно были закрыты». Шомон потряс кулаками, словно перед ним была стеклянная стена, из-за которой, недосягаемая, на него смотрела эта женщина. «Ну, тогда все наши проблемы решены», — пробормотал Бенкулин, улыбаясь. «Вы проболтали с ней с четверть часа, мадемуазель?» «Да, конечно. Только по одному пункту у нас есть еще кое-какие неясности», — Бенкулин нахмурился. «Мы предполагаем, что у нее пропало кое-что из одежды. Как она была одета, когда вы с ней разговаривали?» «Я не заметила», — поколебавшись тихо, ответила мадемуазель Августин. «Ну что ж», — вскричал Шомон, выпрямляясь, — «тогда скажите нам хотя бы, как она выглядела. Можете?» «Обыкновенно, как многие. Блондинка или брюнетка?» Она снова заколебалась, затем поспешно проговорила. «Брюнетка, карие глаза, большой рот, невысокая». Мадемуазель Дюшен действительно была темноволосой, но она была довольно высокого роста, и у нее были голубые глаза. «Боже мой!» — воскликнул Шомон, снова сжимая кулаки. «Зачем вы лжете?» «Я сказала правду. Может быть, я ошиблась? Вы должны понять, что за день тут проходит множество людей, и у меня не было особых причин запомнить именно эту девушку. Должно быть, перепутала. Но это не меняет дело. Я выпустила ее отсюда через 15 минут после закрытия, и с тех пор больше не видела». В этот момент вернулся Августин. Увидев застывшее лицо дочери, он поспешно заговорил. «Господа, я зажег свет. Если вы желаете провести тщательный осмотр, надо захватить фонари, там не очень светло. Пожалуйте, мне нечего скрывать». Прежде чем повернуться к двери, Бенкулин задержался в нерешительности. В этот момент Августин локтем задел абажур, и лампа бросила яркий желтый свет на лицо детектива. Обозначились высокие скулы, задумчивые глаза со сдвинутыми бровями, беспокойно оглядывающие комнату. «Такое соседство!» — бормотал он. «Такое соседство! У вас есть здесь телефон, господин Августин?» «В моей берлоге, мсье, в кабинете. Я провожу вас туда. Да-да, мне он нужен немедленно. И еще одно. Мне кажется, вы сказали, мой друг, что когда мадемуазель Дюшен вошла вчера в музей, она задала странный вопрос. Где сатир? Что она имела в виду?» Августин выглядел немного обиженным. «Мсье никогда не слышал», — спросил он, — «о сатире, сены». «Никогда. Это одна из моих самых удачных работ. Нереальный человек, а плод фантазии, понимаете?» — быстро объяснил старик. «Речь идет об одной из самых популярных парижских легенд, о чудовище в образе человека, которое живет в сене и затаскивает туда молодых женщин, чтобы утопить. Я думаю, эта легенда имеет под собой какую-то реальную основу. У нас здесь есть документы, если хотите, можете взглянуть». «Понятно. А где эта фигура?» «При входе в галерею ужасов, у основания лестницы». «Меня за нее очень хвалили. Проводите меня к телефону». «Если у вас есть желание осмотреть музей», — повернулся он к нам, — «идите, я скоро к вам присоединюсь». «Прошу вас, господин Августин». Тем временем девушка уселась в старое кресло-качалку у лампы и взяла со стола рабочую корзинку. Сосредоточенно глядя своими черными глазами на иголку, в которую она продевала нитку, она холодно проговорила: «Господа, дорога вам известна. Я не буду вам мешать». Она принялась раскачиваться в кресле, энергично орудуя иглой по рубашке в красную полоску и придав лицу выражение оскорбленной хранительницы домашнего очага. Но наблюдать за нами продолжала. Мы с Шомоном вышли в вестибюль. Он вынул портсигар и предложил мне сигарету. Закуривая, мы взглянули друг на друга. Это место было впору Шамону, как сделанный по мерке гроб. Он натянул шляпу до самых бровей, глаза его блуждали, будто выискивая врага. Вдруг он поинтересовался: «Вы женаты?» «Нет». «Обручены?» «Да». «А, тогда вы в состоянии понять, что это значит. Я сам не свой. Вы должны простить мне некоторую рассеянность и неловкость. С того момента, как я увидел тело, давайте войдем». Я испытывал странное чувство близости с этим подавленным, пышущим здоровьем, лишенным воображения молодым человеком, внезапно оказавшимся в столь непривычных для себя обстоятельствах. Когда мы миновали стеклянные двери музея, он двинулся вперед осторожными, плавными шагами. Сразу было видно, что ему приходилось воевать под безжалостным солнцем. Но теперь я видел на его лице выражение, граничащее с благоговением. От одной только царившей в музее тишины меня бросало в дрожь. Здесь пахло сыростью и еще, если только можно это описать такими словами, платьем и волосами. Мы находились в огромном гроте, протянувшемся почти на 80 футов. Свод его подпирали каменные колонны причудливой формы. Грот был залит зеленоватым светом, источник которого я не смог определить. Подобно зеленоватой воде, этот свет искажал очертания, делал их призрачными, и поэтому арки и столбы, казалось, непрерывно колебались, меняя свою форму, как игрушечные гроты в аквариуме для рыбок. Мне померещилось даже, что они покрыты переливчатыми наростами и шевелят бледно-зелеными щупальцами. Но ужаснее всего было собранное здесь неподвижное общество. Рядом со мной застыл полицейский. Можно было бы поклясться, что он настоящий, только что не разговаривает. С обеих сторон вдоль стен из-за ограждения на нас взирали молчаливые фигуры. Они смотрели прямо перед собой, как будто, фантазировал я, знали о нашем присутствии и намеренно прятали от нас глаза. Чуть заметная желтая подсветка выделяла их на фоне зеленого сумрака. Думерк, Муссолини, принц Уэльский, король Альфонсо, Гувер, идолы спорта, сцены и экрана — все знакомые и выполненные с недюжинным мастерством. Но они, как нетрудно было почувствовать, были только своего рода делегацией по приему, уступкой респектабельности и сегодняшнему дню, которая имела целью подготовить вас к тому, что лежало за ними. Я невольно испугался, увидев на скамейке, ближе к середине грота, женщину, которая сидела, не двигаясь, а рядом с ней приткнувшегося в углу мужчину, похоже, пьяного в доску. Я вздрогнул, сердце ёкнуло, но я тут же сообразил, что это всего лишь муляж. Я неуверенно шел все дальше по подземелью, и шаги мои эхом отдавались от стен. Я прошел в футе от этой застывшей на скамейке фигуры со сползшей на глаза соломенной шляпой и почувствовал почти непреодолимое желание потрогать фигуру, чтобы убедиться, что она не заговорит. Когда в спину тебе смотрят стеклянные глаза, это так же неприятно, как когда тебя сверлит взглядом живой человек. Я слышал сзади шаги Шумона. Остановившись возле скамейки, он с подозрением разглядывал пьянчушку. Грот заканчивался ротондой, которая была почти полностью погружена во мрак, и только вокруг фигур светились слабые ореолы подсветки. С арочного прохода на меня с ухмылкой смотрела отвратительная морда. Шут перегнулся вниз, подмигивая и словно пытаясь дотянуться до меня погремушкой. От моих шагов слабо звякнули колокольчики на его костюме. Здесь, в темной ротонде, эхо приобретало какую-то мертвенную тяжесть. Здесь еще резче пахло пылью, платьем и волосами, а восковые фигуры стали еще более жуткими. Гордо выпятил грудь Д'Артаньян, положив руку на шпагу. В глубине вырисовывался какой-то гигант в черных доспехах с занесенным над головой топором. Затем я заметил еще один проход под аркой, тускло освещенный зеленым фонарем, а за ним лестничный пролет, спускавшийся между каменными стенами в галерею ужасов. Одной только этой надписи над проходом было достаточно, чтобы я остановился в нерешительности. Надпись недвусмысленно извещала о том, что вас ждет, и, подобно всем другим однозначно определенным вещам, не вызывала во мне неистребимого желания проверить ее истинность. Эта лестница сжимала вас своими стенами, толкая все дальше вниз, не давая убежать. Здесь, перед входом на лестницу, вспомнил я, старый Августин видел спускавшуюся вниз Адетту Дюшен, и ему показалось, что за ней движется тот страшный фантом без лица, женщина в меховой горжетке и маленькой коричневой шляпке. Я шагнул на лестницу. С каждой ступенькой становилось все холоднее, каждый шаг отзывался раскатистым эхом, которая, казалось, бежала впереди, создавая впечатление, будто кто-то указывает тебе дорогу. Внезапно меня охватило острое чувство одиночества. Мне захотелось вернуться. Лестница резко повернула, и на фоне грубой, освещенной зеленым светом стены, я увидел притаившуюся тень. Сердце у меня застучало. У стены склонилась костлявая фигура. Мужчина с сутулыми плечами и лицом, закрытым средневековым капюшоном, из-под которого виднелась длинная челюсть с бледной тенью улыбки. В его руках, полуприкрытая плащом, лежала фигура женщины. Передо мной был самый обыкновенный человек, с той лишь разницей, что вместо выставленной вперед ступни у него было раздвоенное копыто. Сатир! Обычный человек, только мастер гениально изобразил его нечестивую сущность, эти торчащие ребра и угрюмую улыбку. Хорошо еще, что глаза его были в тени. Постаравшись поскорее проскочить мимо этой источающей яд композиции, я прошел по коридору до места, где он соединялся с еще одной ротондой ниже уровнем. Здесь фигуры были расставлены в определенном антураже. Каждой отводилась часть зала, каждая была шедевром дьявольского искусства. Прошлое затаило здесь дыхание. На фигурах лежала печать смерти, как будто вы видели их через вуаль столетий, каждую в обстановке того времени, к которому она принадлежала. Марат лежит, откинувшись на спинку жестяной ванны, челюсть у него отвисла, сквозь посиневшую кожу проглядывают ребра, скрюченная рука вцепилась в торчащий из окровавленной груди нож. Вы видите это воочию. Видите, как служанка хватает безразличную ко всему Шарлотту Корде, как солдаты в красных колпаках с разинутыми в немом крике ртами вламываются в запертую дверь, слышите беззвучный вопль страсти и ужаса. А за окнами этой коричневой комнаты струится желтый сентябрьский свет, карабкается по стене виноградная лоза. Вновь оживший старый Париж. Тут я услышал, как что-то капает. Меня охватил ужас. Я смотрел на окружающие меня фигуры, скованные смертельным оцепенением, инквизиторов, орудующих огнем и клещами, короля, кладущего голову на гильотину под яростную дробь беззвучных барабанов. И мне чудилось, что их неподвижность противна самой природе. Они были куда более отвратительны, эти тени людей, выреженные в цветастые одежды, в своем молчании, чем если бы вдруг заговорили. Нет, это мне не почудилось. Что-то падало, капля за каплей, медленно-медленно. Подгоняемый многократным эхом, я кинулся вверх по лестнице. Мне нужен был свет, нужно было видеть живых людей посреди всего этого гнетущего застоя воска и париков. Добежав до последнего поворота лестницы, я попытался взять себя в руки. Я не дам свести себя с ума с сборищем каких-то чучел. Это же смешно. Мы с Бенкалином весело посмеемся над моими страхами с бренди и сигаретой в руках, когда выберемся из этого зловещего места. Вот они, Бенкалин, Августин, Шумон. Они только еще входили в верхнюю ротонду. Я взял себя в руки и позвал их. Но видно, что-то в моем лице осталось, потому что они это заметили даже при тамошнем тусклом освещении. «Черт побери, что с вами, Джефф?» — спросил детектив. «Ничего», — промолвил я, но мой голос выдал, что я говорю неправду. Я разглядывал фигуры там, внизу. Группу Марата. Мне хотелось посмотреть на сатира. Он чертовски хорош, великолепно передана сущность, и эта женщина в его руках. Августин дернул головой. «Что?» — выдавил он. «Что вы сказали?» «Я сказал, что сатир чертовски хорош, а женщина в...» Августин проговорил, словно загипнотизированный. «Вы, наверное, сошли с ума. В руках у сатира нет никакой женщины». Глава третья. «Теперь она есть», — сказал Бенкулин. «Настоящая женщина. И она мертва». Он освещал скульптурную группу лучом большого фонаря, а мы сгрудились вокруг. Восковая фигура сатира была слегка прислонена к стене в том месте, где лестница делала очередной поворот. Его руки были изогнуты и сложены таким образом, что тело маленькой женщины, пристроенное там, не нарушало равновесие всей фигуры. Как я узнал позже, восковые фигуры делаются на стальном каркасе и могут выдержать и значительно большую нагрузку, чем вес миниатюрной девушки. Основная тяжесть тела приходилась на правую руку и грудь сатира. Голову девушки частично прикрывала другая рука, и грубая ткань плаща была наброшена на верхнюю часть ее тела. Бенкулин направил луч света вниз. Нога сатира, поросшая жесткими волосами, его раздвоенные копыта были в крови. У основания фигуры расширялась на глазах темная лужица. «Выньте-ка ее оттуда», — коротко бросил Бенкулин. «Осторожнее, не сломайте чего-нибудь». «Ну же!» Мы высвободили почти невесомое тело и положили его на каменную площадку лестницы. Тело было еще теплым. Бенкулин перевел луч света на лицо женщины. Ее карие глаза были широко раскрыты, а в них застыла боль, ужас и потрясение. Обескровленные губы приоткрылись, синяя, плотно сидевшая на голове беретка сбилась на бок. Луч фонаря медленно пробежал по всему ее телу. У моего локтя слышалось тяжелое дыхание. С трудом сохраняя видимость спокойствия, Шумон произнес: «Я знаю, кто это». «Ну?» — поинтересовался Бенкулин, не поднимаясь с колен и не поворачивая головы. «Клодин Мартель, лучшая подруга Адетты. Это та девушка, с которой мы должны были пить чай в тот день, когда Адетта отменила свидание и...» «О, Боже!» — крикнул Шумон и ударил кулаком по стене. «Еще одна!» «Еще одна дочь бывшего министра кабинета», — задумчиво промолвил Бенкулин. «Графа де Мартеля. Правильно?» Он посмотрел на Шумона на первый взгляд бесстрастно, но на скуле у него запульсировал нерв, и лицо Бенкулина сделалось таким же зловещим, как у сатира. «Точно», — кивнул Шумон. «Как она умерла?» «Нож в спину». Бенкулин перевернул тело на бок, чтобы нам стало видно пятно на левой стороне ее голубого жакета. «Должно быть, попали прямо в сердце. Пуля не вызвала бы такого обильного кровотечения». «Ну, дьявол за это поплатится. Посмотрим-ка», — Никаких следов сопротивления. Платье не смято. Абсолютно ничего, только вот это. Он указал на тоненькую золотую цепочку на шее у девушки. По-видимому, она носила на ней какой-то предмет, пряча его на груди под платьем. Но сейчас концы цепочки были расстегнуты, и предмет, чем бы он там ни был, пропал. Замок цепочки зацепился за воротник жакетки, потому она и не упала. «Нет, определенно никакой борьбы», — негромко произнес детектив. Руки расслаблены, пальцы распрямлены. Удар был мгновенным, очевидно, прямо в сердце. «Так, а где ее сумочка?» «Проклятье, у нее должна была быть сумочка!» «Куда же она делась?» В нетерпении, шаря вокруг лучом фонарика, он случайно осветил лицо Августина. Скрючившийся самым невероятным образом, старик цеплялся за саржевое одеяние сатира, и когда свет ударил ему в глаза, зарыдал. «Теперь вы меня арестуете», — дисконтом завопил он. «Но я не имею к этому никакого отношения, я...» «Замолчите!» — оборвал его Бенкалин. «Нет, постойте. Встаньте вон там. Эта девушка, мой друг, умерла менее 2 часов назад. Вы в какое время закрылись?» «Вскоре после 11:30, мсье, как только мне сказали, что вы меня ждете. А перед тем, как закрыться, спускались сюда?» «Я всегда это делаю, мсье. Некоторые лампы не связаны с главным пультом наверху, приходится их обходить, чтобы выключить». «Значит, здесь никого не было?» «Нет, ни души!» Бенкулин посмотрел на часы. «Без четверти час. С тех пор, как вы здесь были, прошло чуть больше часа. Я полагаю, эта девушка не могла проникнуть сюда через главный вход». «Невозможно, мсье! Моя дочь никому, кроме меня, не откроет. У нас специальный звонок, как условный сигнал. Но вы можете сами спросить у нее». Луч фонарика пробежал по полу лестничной площадки, затем поднялся вверх по стене. Фигура сатира стояла спиной к стене лестничной площадки, так что посетители, спускающиеся по лестнице, видели ее в профиль. В дальнем углу лестницы Бенкулин задержал луч. Там была лишь тусклая зеленая лампа, которая служила для подсветки снизу капюшона сатира и давала недостаточно света, чтобы разглядеть кирпичную кладку. Однако яркий свет фонаря позволил увидеть, что часть стены была деревянной и только выкрашена под камень. «Понятно», — пробормотал детектив. «А это, я так понимаю, еще один вход в музей?» «Да, мсье. Там узкий проход, который ведет вниз в галерею ужасов. По нему я добираюсь до спрятанных лампочек. Потом за этой есть еще одна дверь». Бенкулин резко повернулся. «Куда она ведет?» «Она... Там начинается коридорчик, выходящий на Севастопольский бульвар. Но я никогда не открываю эту дверь. Она всегда на замке». Круг света медленно переместился с порога деревянной двери к основанию статуи. Между ними тянулась извилистая дорожка кровавых брызг. Осторожно, чтобы не наступить на них, Бенкулин подошел к двери и толкнул ее. Часть нарисованной каменной стены подалась внутрь. Стоя за спиной детектива, я увидел душный закуток со ступеньками, спускавшимися к галерее ужасов, а также параллельно ложной деревянной стенке еще одну массивную дверь. Я чувствовал на своем рукаве трясущиеся пальцы Августина, пока Бенкулин осматривал при свете фонарика замок внешней двери. «Замок типа ель», — заключил он, — «и язычок не заблокирован. Во всяком случае, сегодня ночью этой дверью пользовались». «Вы хотите сказать, что она открыта?» — вскричал Августин. «Отойдите!» — с раздражением бросил Бенкулин. «В этой пыли могут быть следы ног». Он вытащил из кармана платок, обернул его вокруг пальцев и повернул ручку внешней двери. Мы оказались в невысоком каменном проходе, параллельном задней стене музея. Очевидно, это был своего рода коридор между этим домом и соседним. Какой-то давно забытый строитель перекрыл его сверху жестью и деревянными стропилами, так что в высоту он едва достигал 7-8 футов. В полумраке можно было различить только голую кирпичную стену соседнего дома, и много дальше тяжелую дверь без ручки. Коридор утыкался в кирпичную стену, но в конце его, справа, просматривался слабый свет, который проникал с улицы. Был слышен даже шелест шин и приглушенные гудки автомобилей. Шаря по мокрым каменным плитам, луч фонаря Бенкулина вдруг высветил белую женскую сумочку из моющейся замши с разбросанным вокруг содержимым. Как сейчас вижу контрастный черный орнамент на ее белой поверхности, мерцание серебряного замочка. У кирпичной стены напротив валялась черная маска домино с оторванной с одной стороны резинкой. Каменные плиты у основания стены были забрызганы кровью. Бенкалин глубоко вздохнул и повернулся к Августину. «А что вам известно об этом?» «Ничего, мсье. Я прожил в этом доме 40 лет, но не пользовался этой дверью и 10 раз. Ключ, я даже не представляю, где он может быть». Детектив криво улыбнулся. «А ведь замок сравнительно новый, и дверные петли смазаны». «Ну, ничего». Я пошел за ним к выходу на улицу. В конце вымощенного каменными плитами коридора оказалась-таки дверь. Она была распахнута настежь. Бенкулин тихонечко присвистнул. «Вот, Джефф», — тихо сказал он мне, — «настоящий замок, пружинный, с секретом против воров, называется бульдог, совершенно не поддается вскрытию. И все-таки дверь открыта, черт побери». «Интересно», — глаза его шарили по сторонам, — «когда эта дверь затворена, коридор должен быть в полной темноте. Интересно, есть ли здесь свет? А, вот он». И он нажал маленькую, почти неразличимую кнопку на стене, футов около 6 от пола. Спрятанные между деревянными перекрытиями лампы залили грязный проход мягким светом. Бенкулин тут же выключил освещение. «В чем дело?» — поинтересовался я. «Зачем вы погасили свет? Вам же нужно осмотреть все эти вещи. Молчите!» Быстро, возбужденно проговорил он. «Джефф, впервые в своей практике мне приходится нарушить раз и навсегда заведенную у нас процедуру. Наши бы все тут засняли и перекопали. Они возились бы здесь до рассвета, я же должен думать о последствиях. Я не могу себе этого позволить. Теперь быстрее, закроем эту дверь». Он осторожно притворил ее. «Теперь возьмите носовой платок и соберите все это в сумочку. Мне нужно поскорее осмотреть все остальное». С того момента, как Бенкулин переступил порог коридора, он перемещался только на цыпочках. Я последовал его примеру, а он присел у стены, там, где пол был забрызган кровью. Бормоча что-то про себя, Бенкулин принялся соскребать с пола и сметать в конверт сверкавшие в лучике фонаря частички. Стараясь ничего не пропустить, я собирал содержимое сумки. Небольшая золотая пудреница, губная помада, носовой платок, письмо, ключ от зажигания, записная книжка с адресами, несколько денежных купюр и мелочь. Потом Бенкулин знаком позвал меня за собой, и мы вернулись через дверцу, замаскированную под стену, назад к площадке сатира. Но на пороге детектив задержался, подозрительно глядя на зеленую подсветку в углу. Озадаченно насупившись, он оглянулся на две двери позади, и мне показалось, что он на глаз прикидывает расстояние. «Да», — пробурчал он себе под нос, — «да, если бы это...» — он постучал по раскрашенной двери — «была бы закрыта, а дверь в проход открыта, то через щель был бы виден зеленый свет». Обернувшись к Августину, он требовательно спросил. «Подумайте хорошенько, мой друг. Вы говорили, что когда уходили из музея в половине 12-го или около того, выключили все лампочки, так?» «Конечно, мсье. Все до единой? Вы и теперь в этом уверены?» «Разумеется». Бенкулин постучал себя костяшками пальцев по лбу. «Тут что-то не так. Я уверен. Лампы, это во всяком случае, были включены. Капитан Шамон, который сейчас час?» Вопрос был настолько неожиданным, что Шамон, сидевший на ступеньках, подперев подбородок ладонью, посмотрел на него непонимающе. «Простите?» Я спросил, который час. Смутившись, Шамон вытащил большие золотые часы. «Почти час ночи», — хмуро ответил он. «Что это вы вдруг заинтересовались?» «Не знаю», — пожал плечами Бенкулин. «Мне показалось, что он несколько не в себе, и поэтому я заключил, что мой друг на пути к решению». «Так вот», — продолжил он, — «мы оставим тело мадемуазель Мартель на некоторое время здесь. Только еще раз поглядим...» Он снова встал на колени около тела. Оно уже больше не пугало. Ничего не выражающие глаза, сдвинутая на бок беретка, скованная поза, от всего этого труп казался еще менее реальным, чем восковые фигуры. Сняв с шеи девушки тоненькую золотую цепочку, Бенкулин осмотрел ее. «Рывок был очень сильным», — сказал он, демонстрируя, как натягивается цепочка. «Звенья мелкие, но прочные и соединены намертво». Когда он поднялся и направился по лестнице наверх, Шимон остановил его вопросом. «Вы собираетесь оставить ее здесь одну?» «А почему бы нет?» Молодой человек слегка провел рукой по глазам. «Не знаю», — сказал он. «Наверное, ей от этого хуже не станет. Но вокруг нее всегда было столько людей, когда она была жива. И место здесь такое гадкое. Меня тошнит от одного его вида. Такое гадкое. Может, я останусь? Побуду здесь с ней?» Он стоял в нерешительности, а Бенкулин смотрел на него с любопытством. «Видите ли», — продолжал Шамон с окаменевшим лицом, — «я все время вспоминаю Одетту». «Боже мой!» — и голос его сорвался. «Я не могу! Успокойтесь!» — прикрикнул на него Бенкулин. «Поднимитесь наверх вместе с нами. Вам нужно выпить». Мы прошли через грот, миновали вестибюль и вернулись в неуютную, безвкусно обставленную квартиру Августина. Решительное поскрипывание кресла-качалки замедлилось, и мадемуазель Августин посмотрела на нас, откусывая кончик нитки. По-видимому, по выражению наших лиц, она догадалась, что мы нашли больше, чем ожидали. К тому же белая сумочка сразу бросилась в глаза. Не говоря ни слова, Бенкулин отправился к телефону, а Августин, покопавшись в одном из шкафов, вытащил оттуда небольшую пузатую бутылку бренди. Глаз дочери замерил, сколько он налил Шамону, и она поджала губы. Но тут же снова принялась качаться. Мне было не по себе. Тикали часы, мерно поскрипывало кресло. Я знал, что эта комната навсегда теперь будет для меня ассоциироваться с запахом вареной картошки. Мадемуазель Августин не задавала никаких вопросов. Она держалась напряженно, руки двигались механически. Над рубашкой в красную полоску явно сгущались грозовые тучи. Мы с Шамоном пили бренди, и я видел, что он тоже не сводит с девушки глаз. Несколько раз ее отец пытался заговорить, но все мы продолжали хранить неловкое молчание. В комнату вернулся Бенкулин. «Мадемуазель», — сказал он, — «я хочу задать вам...» «Мари», — воскликнул ее отец измученным голосом, — «я не мог тебе раньше сказать. Это убийство, это...» «Пожалуйста, успокойтесь», — попросил его Бенкулин. «Я хочу спросить, мадемуазель, когда вы выключили сегодня вечером лампочки в музее?» Она не стала увиливать, выспрашивать, почему он задает этот вопрос. Твердой рукой девушка положила шитье и ответила. «Сразу после того, как папа отправился на встречу с вами». «Какие лампочки вы выключили?» Я повернула выключатель, зажигающий лампочки в центре главного грота и на лестнице, ведущей в подвал. «Зачем вы это сделали?» Она посмотрела на него безмятежным взором. «Я поступила абсолютно естественно. Мне показалось, что по музею кто-то ходит». «Я полагаю, вы, девушка, не слишком мнительная?» «Нет». Ни улыбки, ни движения губ. Было ясно, что она презирает саму мысль о мнительности. «Вы пошли посмотреть?» «Пошла». Так как детектив, подняв брови, продолжал смотреть на нее, она продолжала. «Я осмотрела большой грот, где, как мне показалось, я слышала шум, но там никого не было. Я ошиблась». «Вы не спускались по лестнице?» «Нет». «Когда вы погасили свет?» «Не могу сказать точно. Минут через пять, а может быть больше». «А теперь будьте любезны объяснить мне», — заговорила она вызывающе, привстав в кресле, — «что значит эти разговоры об убийстве?» «Была убита молодая девушка, некая мадемуазель Клодин Мартель», — медленно пояснил Бенкулин. Ее тело сунули в руки сатиру на повороте лестницы. Старый Августин дергал Бенкулина за рукав. Его лысая, с двумя нелепыми клочками седых волос за ушами, голова по собачьей тянулась к Бенкулину. Покрасневшие глаза умоляюще расширялись и сужались. «Прошу вас, мсье, прошу вас! Она ничего об этом не знает, старый дурень!» — прикрикнула на него девушка. «Не лезь в это дело! Я сама с ними разберусь!» Он примолк, поглаживая свои седые усы и бакенбарды, всем своим видом показывая, как гордится дочерью, но в то же время прося у нее прощения. Ее глаза снова бросили вызов Бенкулину. «Так как, мадемуазель, знакомо ли вам имя Клодин Мартель?» «Мсье, вы что думаете, я знаю имя каждого из наших посетителей?» Бенкулин наклонился вперед. «Почему вы думаете, что мадемуазель Мартель была посетительницей музея?» «Вы же сами сказали», — со злостью ответила она, — «что она здесь». «Ее убили за вашим домом, в проходе, который выходит на улицу», — пояснил Бенкулин. «Вполне возможно, что она никогда в жизни не была у вас в музее». «Ага. Ну что ж, в таком случае», — пожала плечами девушка, снова принимаясь за шитье, — «мы тут ни при чем. Так?» Бенкулин вынул сигару и нахмурился. Похоже было, что он обдумывает ее последнюю реплику. Мари Августин, казалось, целиком погрузилась в шитье. На лице ее играла улыбка, как будто она только что выиграла нелегкое сражение. «Мадмуазель», — задумчиво произнес детектив, — «я хотел просить вас пройти со мной и посмотреть на тело, о котором идет речь. На мне вспомнился разговор, который мы с вами вели чуть раньше. Да? Мы говорили о мадмуазель Одетте Дюшен, молодой даме, которую нашли мертвой в сене». Она снова отложила шитье. «Проклятье!» — воскликнула она, стукнув ладонью по столу. «Оставите вы меня, наконец, в покое! Я же сказала вам все, что об этом знаю!» «Насколько я помню, капитан Шамон попросил вас описать мадемуазель Дюшен. То ли по забывчивости, то ли по какой другой причине, но вы описали ее неверно. Я же сказала вам, я могла ошибиться. Наверное, я ее с кем-то перепутала». Бенкулин закончил раскуривать сигару и помахал в воздухе спичкой. «Вот-вот. Совершенно верно, мадемуазель. Вы имели в виду кого-то другого. Не думаю, что вы вообще когда-либо видели мадемуазель Дюшен. Вы не ожидали, что вас попросят ее описать. И вы рискнули, но поторопились и, по-видимому, описали какую-то другую женщину, которая стояла у вас перед глазами. Вот что заставляет меня задуматься. Вот как? Задуматься?» Задумчиво продолжал Бенкулин. «Почему именно этот образ вспомнился вам прежде всего? Короче, задуматься, почему вы с такой точностью описали нам мадмуазель Клодин Мартель?»